Такое развитие событий не случайно. Это неизбежное следствие политики вмешательства и планирования. Подобные меры должны приниматься на общенациональной основе, когда отсутствуют торговые барьеры между членами Федерации. Не может быть и вопроса о принятии таких мер только для одного штата. Повысить производственные издержки на территории, не защищенной торговыми барьерами, невозможно. В системе интервенционизма отсутствие торговых барьеров между штатами сдвигает политический центр тяжести на уровень федеральной власти. Чисто формально, с точки зрения конституционного права, США и Швейцарская конфедерация, несомненно, могут считаться федерациями, но по сути дела они все дальше и дальше идут по пути централизации. С еще большим основанием это относится к социализму. Республики, образующие СССР, существуют лишь номинально. СССР – это в высшей степени централизованное государство. То же самое может быть сказано о Германии. Нацисты заменили федеральное устройство власти унитарным. Было бы ошибкой считать, что источником сопротивления международной унификации власти будут только национальная гордость и тщеславие. Такого рода вещи не будут непреодолимым препятствием. Основные источники сопротивления будут более глубокими. Передача суверенитета от национальных властей над национальным органом власти предполагает полное изменение структуры политических сил. Группы давления, которые обладали огромным влиянием на национальном уровне и могли оказывать влияние на политику, могут стать совершенно бессильными и наоборот. Даже если оставить в стороне щекотливый вопрос о миграционных барьерах, факт очевиден. Американским производителям хлопка нужна более высокая цена на хлопок, и хотя в Соединенных Штатах они представляют собой меньшинство, у них есть силы, чтобы навязать стране более высокие цены на хлопок. Сомнительно, чтобы они сохранили такое же влияние в рамках союза, объединяющего многие страны, импортирующие хлопок. С другой стороны, британские автомобилестроители защищены от американской конкуренции очень эффективными протекционистскими мерами. Им не понравится перспектива утраты этого преимущества. Подобные примеры можно приводить до бесконечности. Источником самой серьезной и опасной оппозиции созданию наднационального правительства станут рабочие, самая могущественная из современных групп давления. Рабочие стран с самыми высокими ставками заработной платы почувствуют себя ущемленными конкуренцией стран с низкой заработной платой. Они будут считать эту конкуренцию нечестной и поднимут вопрос о демпинге. Но при этом они не согласятся на ту единственную меру, которая способна поднять ставки заработной платы в странах с менее благоприятными условиями производства на свободу миграции. В наши дни государственное регулирование экономики направлено на защиту влиятельных групп давления от последствий свободной конкуренции в нестесненной рыночной экономике. Соответствующие группы давления более или менее смирились с отсутствием торговых барьеров внутри страны и с тем, что у них нет защиты от внутренней конкуренции. Нью-йоркский фермер не просит о введении таможенных пошлин на сыр и масло, ввозимые из Висконсина, а рабочие Массачусетса не требуют установления миграционных барьеров против наплыва дешевых рабочих рук из Южных Штатов. Они более или менее смирились с тем фактом, что внутри Соединенных Штатов торговые и миграционные барьеры отсутствуют. Попытки воздвигнуть торговые барьеры в торговле между штатами имели незначительный успех. Общественное мнение осуждает подобные притязания. С другой стороны, люди настолько свыклись с идеями экономического национализма, что мирятся даже с ущербом, который они терпят по вине протекционизма. Потребитель не особенно протестует против импортных пошлин, вынуждающих его покупать по ценам, превышающим уровень мирового рынка, ради блага производителей каких-то товаров в его собственной стране. Но весьма сомнительно, что он столь же благодушно согласится на импортные пошлины, установленные во благо производителей из других частей наднационального союза. Согласится ли американский потребитель платить за товары дороже, чтобы поддержать интересы английских промышленников? Не сочтет ли он, что подобная дискриминация против дешевой продукции из Германии, Италии или Японии ущемляет его интересы? Не получится ли так, что наднациональная политика протекционизма не сможет опереться на идеологический фундамент, который делает возможным протекционизм на уровне национальных государств? Главным препятствием к созданию наднационального таможенного союза в условиях свободы торговли между странами-членами является тот факт, что при сохранении этатизма такой таможенный союз предполагает неограниченное верховенство наднациональных органов власти и почти полное устранение с политической сцены национальных правительств. В существующих условиях почти все равно, будет ли конституционное устройство предполагаемого союза западных демократий унитарным или федеративным. Варианта всего два – либо торговые барьеры между государствами-членами со всеми малоприятными последствиями, экономическим национализмом, соперничеством и раздорами, либо свобода торговли между странами-членами при наличии, независимо от формы конституционного устройства, жестко централизованного правительства. В первом случае будет не союз, а разобщенность. Во втором случае президент США – и премьер-министр Великобритании получат статус в буквальном смысле слова провинциальных губернаторов, а Конгресс и парламент обратятся в провинциальные законодательные собрания. Маловероятно, что американцы или британцы легко согласятся на такое решение проблемы. Политика национального планирования и государственного регулирования экономики порождает экономический национализм. Необходимой предпосылкой установления прочного мира является отказ от экономического национализма. Но достичь этого можно, если люди не хотят вернуться к системе нестесненной рыночной экономики, лишь в рамках союзного государства. Слабость плана, выдвинутого мистером Стрейтом, в том, что он не учитывает наличие этой фундаментальной проблемы. Ее невозможно разрешить чисто правовыми средствами. Проект создания федерации уязвим не в силу конституционных проблем. Его главная слабость в самом существе интервенционистской и социалистической политики. Она проистекает из современных социально-экономических доктрин, и от нее не удастся отделаться с помощью хитроумных конституционных решений. Однако не будем забывать, что без создания такого союза ни один проект установления прочного мира не будет эффективным. Альтернативой создания Союза западных демократий является возврат к зловещим условиям, господствовавшим в период 1918-39 годов, а значит и к новым и еще более чудовищным войнам. Четвертое. Мир в Восточной Европе. Попытки решения политических проблем Восточной Европы на основе принципа национальности окончились полным провалом. В этой части мира невозможно провести границы, которые бы точно и ясно разделили различные языковые группы. На значительной части этой территории царит смешение языков, или иными словами, ее населяют разноязычные народы. Взаимное соперничество и ненависть – делают их легкой добычей динамизма трех соседствующих с этим регионом держав – Германии, Италии и России. Предоставленные самим себе эти народы в том случае, если не сумеют избавиться от раздоров, обречены на утрату независимости. В этом регионе начались обе мировые войны. Дважды западные демократии брались за меч, чтобы отразить угрозу независимости этих народов. При этом у Запада не было реальной материальной заинтересованности в их судьбе. Если бы западным демократиям удалось утвердить здесь порядок, ограждающий их от новой агрессии, им было бы все равно, является ли Варшава столицей независимой Польши или станет провинциальным городом в русской или германской империи, будут ли Афины частью Греции или Италии. Если бы Россия, Италия и Германия разделили эти земли между собой, это не оказало бы серьезного влияния на экономические и политические позиции западных демократий. И точно так же им безразлично сохранятся или исчезнут литовский язык и литература. Интерес западных демократий к восточноевропейским делам носит чисто альтруистический и неэгоистичный характер. Это следствие бескорыстной симпатии, преклонения перед свободой и справедливостью. Все восточноевропейские народы активно эксплуатировали эти чувства. Их западные друзья не хотели помогать им в подавлении меньшинств или в агрессии против более слабых соседей. Когда западные демократии восторженно приветствовали Лаюша Кошута, никому не пришло в голову, что они стали соучастниками безжалостного подавления словаков, хорватов, сербов, украинцев и румын. Когда они выражали свое сочувствие полякам, это не означало одобрение того, как поляки обращались с украинцами, литовцами и немцами. Западные демократии стремились содействовать либерализму и демократии, а не националистической тирании. Весьма вероятно, что политические лидеры восточноевропейских языковых групп еще не осознали изменений в позициях западных наций. Они обоснованно рассчитывают, что после победоносного завершения этой войны их страны обретут политическую независимость. Но они сильно заблуждаются, предполагая, что западные народы ради них вступят в Третью мировую войну. Странам Восточной Европы самим придется устанавливать политический порядок, который позволит им жить в мире с соседними государствами и защищать собственную независимость от возможной в будущем агрессии со стороны великих держав России, Италии и Германии. Все прошлые проекты создания Восточноевропейского или Дунайского таможенного союза, либо федерации – либо всего лишь восстановление Австро-Венгерской империи, были обречены на провал в силу того, что исходили из неверных предпосылок. Их авторы не понимали, что в эпоху государственного регулирования экономики таможенный союз несовместим с сохранением суверенитета стран-участниц. Они не осознавали того факта, что в наше время федеративное устройство предполагает передачу буквально всей власти в руки наднационального федерального правительства, так что национальное государство низводится на положение провинций. Если только восточноевропейские или любые другие народы не вернутся к режиму «laissez-faire», для них единственным способом уладить нынешние раздоры между ними и установить отношения мирного сотрудничества будет создание унитарного государства. Для восточноевропейских условий более всего подходит унитарное государство, потому что только оно позволяет решить характерную для этого региона запутанную проблему территориального размежевания и национальных меньшинств. Федерация с этими трудностями не справится. В условиях федерации Конституция закрепляет определенные властные полномочия за федеральным центром, а все остальные передаются правительствам государств-членов. Без изменения Конституции федеральное правительство будет лишено возможности вмешиваться в решение вопросов, находящихся в юрисдикции стран-членов. Такая система может быть эффективной и бывала эффективной в прошлом, только в условиях однородных народов, когда существует сильное чувство национального единства и отсутствуют разделяющие население языковые, религиозные или расовые различия. Представим себе, что Конституция воображаемой Восточноевропейской Федерации закрепит за каждым языковым меньшинством право создания школ для обучения на родном языке. Тогда государство, на территории которого обитает это меньшинство, не будет иметь возможности прямо или косвенно препятствовать созданию таких школ. Но если контроль за соблюдением строительных норм и правил или Министерство здравоохранения и Управление пожарной безопасности находятся в исключительной юрисдикции местного национального правительства, оно может своей властью закрыть школу на том основании, что здание не отвечает установленным требованиям. Федеральная власть окажется бессильной. У нее не будет права вмешаться, даже если все эти предлоги будут явно притянуты за уши. У местного правительства, опирающегося на закрепленные за ним Конституции властные полномочия, окажется достаточно возможностей для злоупотребления. чтобы ликвидировать всякую дискриминацию против меньшинств, чтобы обеспечить на деле, а не только формально, свободу и равенство всех граждан перед законом, придется сосредоточить всю власть в руках центрального правительства. Это не подорвет способность местных правительств, соблюдая справедливость, использовать свои властные полномочия. Это всего лишь помешает восстановить положение дел, когда весь административный аппарат государственной власти использовался для подавления меньшинств. В Восточной Европе федеративное государство не справится с политическими последствиями языковой чересполосицы. Проблемы меньшинств сохранятся во всех государствах, входящих в федерацию. Угнетение меньшинств, ненависть и иррединтизм расцветут пышным цветом. Правительство каждого из государств, как и прежде, будет видеть в соседях своих врагов. Дипломатические и консульские службы трех великих держав попытаются извлечь выгоду из этих свар и соперничества и могут преуспеть в развале всей системы.